Спустившись таким образом на один пролет, она перевела дух и дальше пошла все быстрее и быстрее. Коленки дрожали от страха и возбуждения, сердце колотилось, как заведенное. Значит, это был не сосед. Значит, этот человек просто залез в чужую квартиру и, чтобы его приняли за соседа, снял обувь и взъерошил волосы. А на самом деле он то ли телефон хотел прослушать, то ли застать Семку дома. А что бы он тогда сделал? Убил бы их обоих? Александра быстрым шагом вышла на улицу и помчалась со всех ног к метро. Через 25 минут она была рядом с несколько блеклым из-за отсутствия неоновой рекламы входом в джазовый клуб «Хорус». Александра зашла внутрь. Сцена пустовала, народу было немного, мягкий свет и тихая музыка. Днем клуб представлял собой обычный, не особо популярный и не особо посещаемый ресторанчик. Только вечером оживала сцена, и он заполнялся людьми. Впрочем, даже вечером народ сюда приходил определенный. Как правило, свои. Любители джаза и блюза, чаще всего это были уже завсегдатаи клуба. Одним словом, место на редкость приятное и спокойное, но сейчас здесь было почти пусто. Александра прошла в комнату администрации. Дверь оказалась заперта изнутри. Александра постучала, через секунду там завозился ключ, и из кабинета вышел артист. «Александра?» «Привет, ребята», — сказала Александра, закрывая дверь. «Что у вас тут происходит?» «Черти что!» Неожиданно дверь снова раскрылась, в комнату вошел Марат. «Извините, мужики, опоздал». «Опоздал?» Марат плюхнулся на диван и отдышался. «Надо было срочно уехать». «А что случилось?» — поинтересовался артист. «Мне Муха позвонил». «Что, в клуб?» «В клуб». Боцман и артист переглянулись. «Что-то не очень мне нравятся такие неожиданности», — сказал Боцман. «Еще один объявился», — с удовлетворением констатировал артист. «Кажется, начинаем собираться. Кстати, он где?» «Догадайтесь с трех раз». «Интересное дело», — проворчал Боцман, предчувствуя недоброе. «Муха, по-моему, и сам не знает, куда его может занести». «Так он не в Москве?» — спросил артист. «Какая Москва? Он звонил из Ивангорода, от самого, можно сказать, Балтийского моря. Ничего не объяснил, сказал только, чтобы я срочно разыскал Сергея, что это вопрос жизни и смерти». «Во-во», — ставил артист, — «Голубков нам то же самое говорил». «Да, Серега действительно вляпался в большую и зловонную неприятность», — подтвердил Боцман. «Интересно только...» «Да нет», — перебил Марат. «Муха мне сказал, что это вопрос жизни и смерти жены и дочери пастуха, Оли и Насти». «В каком смысле?» — не понял артист. «В прямом». Муха рассказал, что он собрался заглянуть к Сергею в деревню. А когда приехал, увидел, как девчонок какие-то козлы запихнули в машину и увезли. Но он и рванул за ними. Говорит, так и допилил без остановок до Балтики. Артист присвистнул. «Ни хрена себе! Только этого еще не хватало». «Ну вот», — продолжил Марат, — «Муха и просил передать пастуху, что он довел этих козлов до границы с Эстонией. Куда они погнали девчонок дальше, он не знает». «Так, значит, они решили поиграть с нами в заложников. Мужики, — взмолился Марат, — вы объясните мне, в конце концов, что тут у вас происходит или нет?» «У нас цирк происходит. Шапито, твою мать, с фокусами!» — сказал артист и кивнул на экран компьютера. «Вот пытаемся сами что-нибудь понять». «Сегодня объявился Голубков», — пояснил Боцман, — «и сообщил нам, что пастух предал интересы управления, а стало быть и государства, и в связи с этим служба собственной безопасности управления практически приговорила его». «Не понял», — растягивая слова, проговорил с изумлением Марат. «У нас была такая же реакция», — подхватил артист, — «так что ты не оригинален». «Он сказал», — продолжил Боцман, — «что пастух заварил какую-то принципиально важную для них операцию и, кроме того, вошел в контакт с объектом внимания, против которого управление работало. В общем, начальство в гневе, управление в панике». «Что за хреновина?» — развел руками Марат. «Я знаю Сергея». «Голубков доказал нам это». «А еще...» — снова ткнул пальцем в экран компьютера артист. «Он подкинул нам вот эту дискеточку. И вон все фотографии, чтобы мы поближе познакомились с объектом внимания, фамилия которого Крымов. А потом сказал нам, что если мы хотим помочь своему командиру, то у нас есть целых 10 дней». Марат перевел взгляд с артиста на боцмана и обратно. «Не прошло и 4 часов этого детектива, — закончил артист, — как появился ты и сообщил, что семью пастуха взяли в заложники и увезли в Эстонию. Как тебе нравится такая завязочка?» «Бред!» — Марат опустил взгляд к полу и тут же снова поднял его на ребят. «А где Сережа?» Боцман хмыкнул. «Умеешь ты вопросы задавать, Марат!» «Кстати, Муха не говорил, что собирается делать дальше?» — спросил артист. «В Москву помчался. Что ему там еще делать?» «Уже лучше. К утру нас хотя бы 4 будет». Боцман медленно подошел к окну, выглянул на улицу, потом развернулся и сел на подоконник.